Но скажите, ваша операция излечит эту часть? Дженнет Росс довольно улыбнулась. Мэнон пришел к тому же выводу, что и она. «Нет», — сказал Эллис, — «вполне возможно, что и нет. Другими словами, операция прекратит припадки, но не снимет бреда. Вполне возможно. Я позволю себе сказать по этому поводу несколько слов», — сказал Мэнон, хмуро глядя на Эллиса со своей высоты. «Именно такое направление мыслей у хирурга Унпио и вызывает у меня тревогу. Я не говорю лично о вас. Это общая проблема, стоящая перед всей медициной. Скажем, в отделение скорой помощи поступает больной, который пытался покончить с собой, приняв сильную дозу наркотиков. Что мы сделаем? Промоем ему желудок, отчитаем хорошенько и отпустим домой. От смерти мы его, безусловно, спасли, но не вылечили. Рано или поздно он снова попадает к нам. Промывание желудка не вылечивает депрессию. Оно помогает только от отравления наркотиками. Я понимаю, что вы хотите сказать, но... Мне хотелось бы напомнить вам о больном Л. Вы не забыли этот случай? По-моему, он не имеет никакого отношения к нашей теме, — сказал Эллис. В его голосе послышалось раздражение. — Как сказать, — ответил Мэнон. И заметив, что многие из присутствующих с недоумением обернулись к нему, продолжал. Случай с больным Л произошел в нашей клинике несколько лет назад и наделал тогда много шума. Мистеру Л было 39 лет, и он страдал двусторонним поражением почек в терминальной стадии. Хронический гломерулонефрит. Стал вопрос об операции по пересадке почек. Поскольку наши возможности в этом отношении сильно ограничены, кандидатов на такую операцию отбирает комиссия. Психиатры, члены комиссии, высказались категорически против кандидатуры Л, так как он страдал психозом. Он был убежден, что солнце властвует над землей, и поэтому отказывался выходить днем на улицу. Мы считали, что пересадка почек в определенном смысле может оказаться напрасной. Но в конце концов его все-таки оперировали. Через полгода Л покончил с собой. Это, разумеется, трагедия. Но суть вопроса в том, не принесли бы несколько тысяч долларов и многие часы квалифицированного труда специалистов, затраченные на пересадку, больше пользы, если бы оперировали другого больного. Эллис расхаживал взад и вперед, слегка шаркая искалеченной ногой. Это означало, как хорошо знала Дженнет, что он ощущает себя объектом нападения. Обычно Эллис тщательно скрывал свой недостаток, и его хромота была заметна лишь опытному глазу. Но когда он уставал, сердился, нервничал, он вдруг начинал заметно хромать, как будто он подсознательно искал сочувствия. «Не трогайте меня, я калека». Но, конечно, сам он этого не замечал. «Я понимаю ваше возражение», — сказал Эллис. «И если угодно, при такой постановке вопроса оно обосновано. Но я хотел бы взглянуть на ситуацию с другой точки зрения». «Совершенно верно. Бенсон психически болен, и хирургическое вмешательство его, возможно, в этом отношении не излечит. Но что произойдет, если мы вообще откажемся от операции? Выиграет ли от этого больной? Не думаю». Мы знаем, что припадки Бенсона угрожают не только его собственной жизни, но и жизни других. Они уже почти привели его на скамью подсудимых и продолжают учащаться. Операция исключит припадки, и мы думаем, что это принесет больному значительную пользу. Мэнон пожал плечами. Дженнет хорошо знала этот жест. Он означал, что профессор оставил надежду переубедить оппонента. «Еще есть вопросы?» — спросил Эллис. Больше вопросов не было.